осень уходит, зима на дворе, и непогода из туч слезы гонит, золото меркнет в ноябрьской заре, снегом, снегом покрывалом белым серебристая зима пришла в дома. Листья осени в сентябрь так просятся, одни уже в морозах декабря. Хмурая осень ладошкой прикрыла от непогоды кленовый листок, согрела дыханьем, благословила пришедший нежданно любви огонек. Снегом, снегом покрывалом белым серебристая зима пришла в дома. Листья осени в сентябрь так просятся, одни уже в морозах декабря. Одни уже в морозах декабря.